смотрите, в газетах опять наши корабли. Ну-ка, покажи. Ну. Вот, да, на второй странице. Да. Видный историк античности профессор Боцма из Стелленбошского университета утверждает, что корабли, обнаруженные итальянскими водолазами у берега Юго-Западной Африки, не что иное, как погибший флот Александра Македонского. Не может этого быть. Это еще что за выдумка? Нет, это серьезно. Секунда. И знаете, надо сказать, что профессор, кто бы он ни был, не говорит бездоказательно. Вот слушайте. Историки давно установили, что незадолго до смерти Александра Македонского по его приказу был выстроен флот с колоссальным количеством кораблей, 800 судов. Ой. Несколько тысяч человек, несколько десятков тысяч молодых мужчин и женщин были предназначены для греческой колонии на новых землях, завоеванных в Индии. Я этого не знала. Флотом командовал один из диадохов, ближайших товарищей Александра, Неарх. Когда Александр внезапно прекратил свой удачный поход в Индию, он вернулся в свою новую столицу Вавилон и некоторое время проболел и умер. Так. При разделе стран между диадохами Неарх получил флот со всеми людьми и войсками. Ученые расходятся в предположениях о судьбе флота Александра Македонского. Я, наряду с некоторыми другими историками, это говорит он, считаю, что цифры в 800 кораблей сильно преувеличены в последующих пересказах. Я оцениваю число судов приблизительно в 300. И считаю, что флот под командованием Неарха пошел не в Индию, а стал огибать Африку. И у берегов Юго-Западной Африки погиб бесследно. Не может быть. Что соответствует полному отсутствию каких-либо исторических сведений о судьбе флота и самого Неарха. Небольшие эллинистические суда обычно спасались от бурь на берегах. На открытом побережье берега скелетов они не смогли найти убежище и погибли. Все до последнего судна. А спасшиеся люди неминуемо нашли свою смерть в безводной прибрежной пустыне. А? Смотрите-ка, знающий человек. А я недаром удивлялся, что суда чем-то мне знакомы. И амфоры. Да как же я не догадалась-то. Да, подожди-ка, тут есть еще заметка. А другой специалист, на этот раз геолог Кейн из... Сейчас, Витватерсрандского университета в Йоганнесбурге, да, не выговоришь, поддерживает историка. Он снимает главное возражение, как могли корабли сохраниться 2 с лишним тысячи лет в прибойной зоне. Вот геолог утверждает, что корабли затонули на гораздо большей глубине, недоступной волнам. Но общее поднятие побережья пустыни Намиб вывело область гибели флота на глубину, доступную водолазам. И произошло это недавно. По всему побережью отмечены неожиданные возникновения рифов в прежде глубоких водах. Фантастика. Так и есть. Помните, Чезаре, вы говорили о странной безжизненности подводных скал, там, где корабли? Ой, вы знаете, это все так интересно. Ну, нам с Андреа пора на концерт.